Зато операми заимствовались мы у всех, у французов, у немцев, а когда стали побогаче голосами, то и у итальянцев. Началось с бесконечной одной оперы. Ее веселые, легкие, приятные венские мелодии нетрудно было перенять нашим плохим тогда певцам. Нетрудно было ими пленить и наших слушателей. Все это вместе с богатыми декорациями, беспрестанными превращениями и уморительным шутовством Воробьева около года привлекало многочисленную публику и умножало барыши дирекции. Ее переименовали «Русалкой» и сцену перевели на Днепр, что также немало полюбилось бородатым зрителям. Когда заметили, что она им пригляделась и посещение становится реже, то чтобы возбудить к ней погасшую в них страсть, создали ей наследницу, вторую часть, или «Днепровскую русалку». Следуя все той же методе прельщений, через некоторое время показалась третья часть под именем «Просто русалки». Сильная к ним любовь совсем истощилась, когда показалась четвертая часть под именем «Опять простой русалки». Без всякого прибавления. Успех ее был довольно плохой. Между русалками восстал Илья Богатырь, волшебная опера, которую написать упросили Крылова. Он сделал это небрежно, шутя, но так умно, так удачно, что герой его неумышленно убил волшебницу-немку для соблазна русских, обратившуюся в их соотечественницу. Их вкус между тем все исправлялся и чистился. Декорации переставали им быть необходимы. Они более стали понимать музыку, но все-таки ее одну без слов не любили. Тогда, я все говорю о среднем и низком классе, начали переводить для них французские оперы. «Калифа Багдадского», «Мнимый клад», «Двое слепых», а, наконец, и «Водовоза», познакомив их с Буэльдио, с Мегюлем, приготовили их быть способными чувствовать и херубини. Глядь, и деревенские певцы Фиараванти явились перед нами. Своих композиторов у нас тогда еще не было. Произведения Кавоса, управлявшего оркестром, были так слабы. К тому же он был чужестранный, итальянец, что и считать его нечего. Кажется, не заставляя себя трудиться, легко было бы ходить им во французский театр. Нет, подавай им свое. Там ни слова они не понимали, а звуки могли им быть приятны только в соединении с мыслями. Правда, у них не было Фелис, зато не было и Андрио. Место первой в русской опере занимала недавно образовавшаяся молоденькая, хорошенькая актриса Черникова с небольшим, но приятным голоском. У молодого же тенора Самойлова был такой голос, который итальянцы превозносили и ему завидовали. Впоследствии выучился он очень хорошо играть, и если б не спеша насладиться успехами, доставленными ему чудесным, природным его даром, он прилежно постарался его усовершенствовать, то, наверное, можно сказать, что не менее Рубини прогремел бы он в Европе. По примеру Фелис и Андрио, и сия чета соединилась законным браком. От частых родов голос у Самойловой начал слабеть и упадать.